Появились и запасы, сохранившиеся в домах с прошлой осени. Сало, копченое мясо, колбасы. Мужчины принесли насаженные на вертела туши, добытых к празднику в окольных лесах кабана и косули, быстро разожгли костер и начали готовить свежее мясо. Сотенный дружинник Мстив распорядился достать свои дорожные запасы. Старейшина старался направить этот необычный ужин в русло, которое ему казалось не просто важным, но и единственно приемлемым. Со своей любимой поговоркой «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ», которая стала для поселян привычной и обязательной в таких случаях, и которую, как видно, старейшина использовал и к месту, и не к месту, бережно, словно оберегу деревни, он вынес деревянную икону и благоговейно на специальную подставку, как святыню, наиболее почитаемую и жизненно необходимую для всех, поставил ее. Доброслав и дружинники с интересом рассматривали изображение на кресте безжизненного Христа с закрытыми глазами и двух рыдающих ангелов над ним. Старейшина пояснил, что по обеим сторонам от Спасителя Богоматерь и Иоанн Богослов. Христос был склонен к Богоматери, которая, не воздевая рук, могла коснуться тела Сына. Старейшина продолжил. «Это образ скорбного моления нашего, оплакивания Всевышнего». Все почтительно молчали. Доброслав думал о том, что эта икона, скорее всего, переживет не только всех собравшихся у костра, но и пройдет при таком отношении людей к ней предначертанным ей путем сквозь многие века. Праздник у костров продолжался далеко за полночь, благо щедро источала свой успокаивающий свет постоянная красавица Луна. Утром Доброслав проснулся по привычке с восходом солнца. От выпитого хмельного меда и крестьянского домашнего пива чувствовались тяжесть в голове и усталость. Вспомнилось, как Анна увела его к себе в избу, где продолжалось угощение. А как оказался на сеновале, не помнил. То ли сам добрался, то ли сотник помог. Вскоре тихо отворились ворота, и кто-то стал подниматься на сеновал. Потому как лестница подскрипывала и упруго выгибалась, Доброслав угадал — это она, вчерашняя хозяйка. Анна дружелюбно, почти с материнской нежностью, пригласила позавтракать. Мстив успел уже обойти все дворы, разбудил дружинников. Они неторопливо стали собираться в путь, осматривали, кормили и поили лошадей. «Молодец, сотник», — подумал Доброслав. Мстив подал боярину корчагу с медом. «Не опохмелишься ли, боярин? Легче будет». «Видимо, не помешает с чувством большей вины, чем за лишнее выпитое хмельное», — ответил Доброслав. Он медленно сделал несколько глотков вобравшего в себя прохладу погреба меда. Во двор одновременно вошли дружинник, ведя на поводу уже оседланную лошадь Тысяцкого, и Анна с ведром прозрачной колодезной воды. Она сама стала поливать из корчаги в руки Доброславу. Вода освежила и взбодрила лучше похмельной медовухи. Он с наслаждением растер грубо тканым льняным рушником грудь, руки, шею. Возвратилось чувство легкости и силы. Подавая хозяйке полотенце, он открыто взглянул в ее кроткие, излучавшие грусть, сине-зеленые глаза. Пришло чувство вины за то, что нельзя не уезжать, за холодность и сдержанность, который он вынужден проявлять в присутствии сотника и дружинника, за то, что не может проститься с ней так, как ему хотелось. Она также неотрывно и смело смотрела в глаза Доброслава, когда к отъезду все было готово, сказала: «Прощай, боярин, видно, никогда уж не свидимся». «Да, мне пора», — ответил Доброслав, берясь за стремя. Провожать дружинников за околицу вышла вся деревня. Только детишки досматривали свои сладкие сны. Не было среди провожавших и Анны. Вот старейшина открыл ворота, Доброслав оглянулся. Отгоняя от себя мысли о ней, боярин обратился к Стиву. «Сегодня нужно наверстать упущенное время. Поедем быстрее». «Будем поспешать», — согласился сотник. Ухоженный, красивый, со светло-желтыми подпалинами в паху и на морде, конь под ним нетерпеливо перебирал ногами, косил глазами, игриво обмахиваясь укороченным хвостом. Однако в пути Доброслав снова и снова в мыслях возвращался к Анне. Не уходило и чувство вины перед женой за то, что восхищается Анной, думает о ней. Искал оправдание себе в том, что к Ефросине относился уважительно и даже с любовью, всегда был обходителен, изговорчив, хоть и перегорела его прежняя страсть, улеглась молодая восторженная взволнованность. Постепенно он стал воспринимать ее как обыкновенную женщину, пусть красивую, но все же не с теми чувствами и устремлениями, которые, как ему казалось, должны были быть. С благодарностью видел и понимал, что она только ради него и жила на свете, во имя его, как считала, важных и ответственных дел его душевного покоя и равновесия. Опять-таки в оправдании себя стал думать о том, что все необходимое для счастливой жизни у Ефросиньи есть, его уважение и любовь, дом, полный богатством. Как-то вместе они пересматривали содержимое шкатулки, где хранились семейные драгоценности. Жена неторопливо выкладывала их на стол. Вот золотой перстень с бриллиантами, сережки с изумрудом и сапфиром. А вот бриллиантовая брошь в золотой оправе, колье с лазоревыми глазками бирюзы. В заколке зеленый камень хризолит, в другой — сиренево-синий аметист. Вскоре на столе оказалась целая горка сверкающих разноцветным великолепием камней, названий которых Доброслав и не знал. В свете свечей лениво поблескивало золото, матово светился жемчуг. Все тяжелое, старинное, переходившее от родителей к детям. Как не спешили люди Доброслава, засветло Волковыск попасть не удалось. На город опустились сумерки, когда он открылся внезапно из-за холма. Как и в других западно-русских городах, в центре возвышался круглый дединец, укрепленный земляным валом, сажене в три высотой. К нему прилегали окольный город и посад. Как и в Новогрудке, над всем возвышались две церкви, одна в Дединце, другая в Посаде. В город ускакал Мстив оповестить князя Глеба и получить приглашение на въезд. Глеб ответил, что ждет посланца в Миндовго утром следующего дня. Пришлось стать походным лагерем. На завтра Доброслава ввели в княжеские хоромы, похожие на те, в которых жил и Изяслав Новогрудский. По лестнице, покрытой вытканной местными мастерами дорожкой, Доброслав поднялся наверх. Князь дружески встретил боярина и усадил в удобное кресло. Они и раньше в бытность князя Изяслава неоднократно встречались. Последний раз несколько лет назад, когда Изяслав по-добрососедски пригласил Волковыского и других князей на охоту, а точнее на снем, где князья после охотничьих утех обсуждали ситуацию в западно-русских княжествах, их отношение к воинственным соседям. Тогда Глеб отличился на глазах у гостей и дворовых Изяслава, он твердым ударом копья сразил молодого тура. Удачлив он был и в охоте на более мелкого зверя, со своими помощниками добыл несколько оленей и кабанов. Сейчас же Доброслава встретил заметно постаревший человек, располневший, с густой сединой в голове, да и бороду, видно, князь стриг от случая к случаю. Его руки непроизвольно тряслись, княжеская рабочая комната была отделана грабовым деревом. Скамейки и кресла обтянуты желто-золотой тканью. На полу во всю комнату лежал мягкий ковер, сотканный, как видно, местными умельцами. Доброслав справился о благополучии князя, здоровье княгини и детей. Поблагодарив, Глеб сказал, что, слава богу, все в добром здравии, и перешел к делу. «Что привело тебя, боярин, ко мне?» — мягко и дружелюбно, как бы предлагая доверительный и откровенный разговор, спросил Глеб. «Ты, князь, конечно же, наслышан обо всем, что произошло в Новогрудке. Да, теперь у вас новый князь». По его тону Доброслав не понял, то ли одобряет, то ли осуждает Глеб появление в Новогрудке Миндовга. Князь Изяслав долго обдумывал, приглашать ли Миндовга на княжение в Новогрудок. Да и бояре не все и не сразу одобрили это решение. «Мы все учли», — продолжил Доброслав, — «и то, что наследника княжича у нас не было, и то, что Миндовг самый сильный из литовских князей». Да и корни у него, как оказывается, славянские, русские. Мы посчитали, что только он способен укротить постоянно разорявшие нас набеги с севера, в том числе и от литовцев. Особенно же нас беспокоило то, что плащи с крестами и мечами стали мелькать все чаще и ближе к границам княжества. «Пригласить князя иноверца...» — это оскорбление веры предков, если хочешь, боярин. Это предательство православной церкви, — прервал Доброслава князь. Гродненское княжество и в особенности Полоцкое, Витебское и Псковское подвержены этой напасти. Сам великий Новгород, но никто из православных не додумался язычникам добровольно поддаваться. Нет, не одобрял и не одобряю я действия новогрудского Изяслава.